Добрый день. Меня зовут Дарья Дмитриевна. И это служба поддержки клиентов Первого коллекторского бюро. Что за новая фишка у вас, служба поддержки клиентов? Нельзя сказать коллекторы, да и все. Ну, если вам удобно, я могу представиться, что меня зовут Дарья Дмитриевна, я коллектор. Вы прямо как в этом, да, анонимные алкоголики. Меня зовут Дарья Викторовна, я коллектор. Да, похлопаем, все верно. Все похлопали. Ну, когда вы начали этим заниматься, расскажите об этом. Когда первый раз... Нет, мы будем разговаривать о вас. Я смотрю, вы с коллегами с моими некорректно общались, да? Корректно? Конечно, корректно. Корректно, да. А что, по-вашему, значит некорректно? Вопросы на вопросы не отвечаем. Буду устанавливать правила. Да, нет, вы здесь, вы обязаны у нас, значит, нашему первому коллекторскому бюро денежку. Единственная моя обязанность – это послать вас нахуй, и все. А, вы знаете, да, наверное, что ваш все это записывает, ваш разговор. Вы знаете, да, что мы можем этот разговор вашей маме, папе показать, бабушке показать, всем, чтобы... Они там рядом сидят. Вы работаете? Они там рядом сидят. Мама, папа, бабушка, они рядом сидят. Что? Звоним всем, покажем всем. Куда вы будете звонить? В Новую Зеландию? Ага. Так, да. Поясничать со мной не надо. Да я серьезно говорю, у меня родственники все живут в Новой Зеландии. Вы что, туда поедете показывать этот телефонный разговор? Или вы хотите сказать, что вы будете в суде это предоставлять? Это вас так... Вы работаете? Вас да, этому... Вот мне, мне... В суде легко. В смысле, это первое, что мы будем делать. Можно это я один, то, вопрос, вы... один вопрос задам, отвечаю, потом на все нет, вопросы ваши ответят. Да. Смотрите, вас правда учат тому... что эти телефонные разговоры будут предоставляться в суде. Скажите мне только вот честно, вас правда этому учат? В смысле, мы об этом знаем. Что, вам мы правда работаем. Тренеры ваши, коучи, вот на когда вас собирают? Да, ну, кто? Ну, тренера есть по-любому, чего, по разговору. Да, конечно, есть, ну, чего вы мне рассказываете? Ну, я что, блин, в прошлом веке живу. Они вам реально говорят, что эти все разговоры... Эти все разговоры будут предоставляться... Суде, вы мне скажите, что правда так говорят? Это блин, вы когда будете на выходном, вы просто зайдите в интернет и почитайте то, что аудиозапись не является доказательством. Никогда вот в жизни мне, она не вы не будете учить. Мне сейчас учит должник, который занимал у банка, и решил, что он прав и не отдает деньги. Да, совершенно верно. Вы откуда такое? Это вы в интернете почитаете. Вы еще знаете, что такое кредит? Давайте. Да, вам, может быть, Знаете, давайте, объясните мне, что такое кредит. Давайте, вместе, как в детском саду, это денежные средства, предоставляемые по кредитному договору, кредиторам, заемщику или группе созаемщиков. Да, все верно. Вы кредит закрыли, когда брали? Да. Подпись ставили же на документ? Да. Вы его закрыли? Да. А где справка, что вы его закрыли? У меня. А почему у нас ее нету? А кто вы такие? Или вам просто, кто мы такие, мы боги? Да что ты, черт побери, такое несешь? Вы боги, блядь, да вы боги кала, говна. Знаете, коллектор от слова кал. Вот вы можете богами говна так. Коллекторы от слова собирать, коллекшн. Так мы еще не образованные. Мы еще английского языка, наверное, не знаем. Да я прекрасно знаю, откуда это взялось. Ну, вот я имею в виду, вот для меня коллекторы это слово кал. Понимаешь, и для всех остальных людей. Это а коллекторы это от слова кал. Вот это слово, ага. Ну, конечно. Когда я вас слышу, у меня только это слово в голове, и все. А знаете почему? Потому что вы знаете в глубине, что вы не правы. Представьте, у вас бы такую сумму бы забрали, то есть такую бы. Алло. Я слушаю вас, да. Господи, я уж подумала, что вы пропали. Да ну вы что, как я такой может быть? Мне так интересно с вами разговаривать. Да, я представил, что такую сумму мне взяли, да, в долг. У вас заняли такую сумму, да, потом сказали вам, как вы мне сейчас, да, до этого. Куда вы мне хотели послать? Нахуй. Вот, а представьте, к вам бы так вот. Как честно, ну, я, во-первых, так бы никогда не сделал. Я бы горел бы в аду после этого. Потому что по всем законам, знаете, по библейским, мусульманским законам, давать под проценты – это грех, самый главный. Это раз. А еще при этом давать чужие деньги под проценты – это вообще самый жесткий грех. Представьте, вы даже не свои деньги даете, а чужие. Причем даже не людей. Почему? Банк дал вам кредит. Он же дал мне свои деньги. А вы зачем эти кредит брали? Интересно. Он мне предложил. Я такой иду мимо, написано, зайди сюда, возьми кредит. И стоит менеджер. хочешь взять кредит? Я говорю, я говорю, а зачем мне кредит? Он говорит, ну, может, тебе что-нибудь нужно построить, может, ты что-нибудь хочешь себе купить. Я такой думаю, блин, ну, почему? Ну, давай, если ты хочешь мне дать кредит, давай. А вы видели, что в договоре, что, хорошо, что такое кредитный договор? Давайте, как опять детство, это договор между кредитором и заемщиком, который кредитор обязуется своевременно предоставлять денежные средства, то есть он вам предоставил денежные средства на условиях кредитного договора. Ну, да. Договор-то это кредитора, а заемщик, собственно, это вы, да, разовывается. Естественно, это же договор. Обязуется вернуть данную сумму с учетом процентов. Почему вы, то есть и в установленные сроки, почему вы не обязуетесь вернуть эту сумму? Договор же вы подписывали. Вы мужчина, слово давали. Вы дали банку слово. Так вы, получите, пропечались. Я продвигался? Нет, ну да, это не мужской поступок, ну, не отдавать же, деньги. У нас там в договоре не написано же было, вот только вот, если ты слово дал, как мужик, да, ты должен его исполнить. Ну, там же а такого там не написано. А там иными словами вы подписались на это, подписались на договоре. Это и есть также... ваше мужское слово. Хорошо, я вас выслушал. Там также в договоре есть такой пункт, что все споры решаются в суде. У меня возник спор с банком. Вы хотите через судебное дело все решать? Я вам говорю... Все споры по договору написано, все споры решаются в суде. Я у меня возник с банком спор еще до вашего первого коллекторского бюро. У вас там в помине нет было еще. О, года, вы еще в 2013 году брали? Конечно. Еще с 2014 у меня начался спор. С вами общаетесь? Вам нравится, наверное, да, с вами общаться? Что нравится? Общаться с вами? Да. Ну да, прикольно. Мне просто интересно, как можно было такую говёную работу выбрать. Вот вы просто вы выбрали такую работу. Вы думали, что вы будете каким-то там какой-то там, ну там, супер девочкой, которую будет все бояться, и вы будете думать, что вы будете просто я так угнетать. Бояться? Нет. Вы знаете, сколько я сегодня людей помогла график вернуться? Знаете, сколько людей я сегодня поблагодарила? Это вы можете, как маленький, вы разводите людей, перебиваете, не хотите отдавать сумму, когда сумма. Чего вы меня перебиваете? Дайте мне договорить. Вы работаете? Да, конечно, по существу. Смотрите, вы работаете, и вы думаете, что вы просто так будете деньги получать из-за того, что люди будут вас бояться? Да нихуя. А мне это неплохой. Вас будут посылать нахуй, блядь. Вы должны получать деньги вот за это, понимаете? За то, что вот так вам будет говорить. Ну вот, вы сегодня отработаете день не зря, потому что я вас нахуй могу послать. Где этого мира вот так вот пошлете, вы не решите эту проблему. Да, я эту проблему уже решил давным-давно. Боже мой, вы работаете в кухне, блядь. И что? Зато я знаю, сколько вы денег должны нам. А это уже незаконно. И знаешь, что? А это уже незаконно, мы заговорили о законах, обожаю. Смотрите, вы можете пойти вообще по уголовному кодексу, как мошенник, да, мошенник. Вас реально этому учат? Скажите, вы сами в это верите, то, что вы говорите? Вот скажите честно, вы реально в это верите? Или вы просто это говорите, потому что так надо говорить? А вы уголовный кодекс? Да, конечно, читал, конечно, знаю. Да мне что-то подсказывает, нет. Да как нет, блин, ну вы что, не понимаете, что ли? Вы что, не понимаете, что за эти дела никогда в жизни никакого, ни одного уголовного дела, следствия никогда не вели? Вы все такие умные, вы думаете, у нас что даже не было гражданского не правового суда, даже не было. Вы о каком уголовном деле может идти речь? Вы думаете, что все это пройдет мимо вас, конечно. У нас даже не было, суда, да никак не аукнется. Это вы не верите в это. Да как не верю? У меня 15 лет назад, я полтора ляма, и до сих пор, и все уже забылось давным-давно. Вы думаете, из-за 100 тысяч, вы как, мошенник, я выплатил, очень вы много знаете, выплатил. Вы знаете, что этот разговор записывается, его реально... Да вы можете этот разговор записать, засунуть своему директору в жопу и прослушивать его каждые уже выходные. Вас на лям. Каждые выходные можете прослушивать. Засуну себе в жопу, можете, я не знаю, прям на будильник себе поставить этот разговор, понимаете? Вы что, реально верите, блядь, то, что вот это все... Это вы не верите, что это так. Вы просто зомби, вы реально зомби просто настоящие. Вот туда реально набирают самых тупоголовых людей. Жаль, мне нельзя рассказывать, как кто вы являетесь. Ну, конечно, я так рад, что вы не можете этого сказать, потому что я могу вас нахуй послать, могу вас сказать, что вы конченая дура тупая. Да вот я на свой счет это беру, господи! А вы даже ответить мне ничего не можете, понимаете? Конечно, вы берете на свой счет, это психология. Где-то в глубине у вас это откладывается. О, боже, вы сейчас мне начнете говорить там про моих родных, про моих родителей, то, что вы будете им звонить, как-то вот это на это воздействовать. Ну, что вы еще можете мне сказать? Я вообще с вами разговариваю только потому, что я этого хочу. У меня сейчас иконка такая светится. Отрицательный сборщик задолженности написано. Какая, номер телефона. Я, может, просто на блокировку ваш номер поставить. Вы под наркотическими, может быть, воздействиями так сидите? Каким воздействием? Вы что, не знаете? Есть специальное приложение, которое блокирует все ваши разговоры. О, Господи, какое что вы... У вас телефон пишете? Какой? У вас телефон какой? Android или iPhone? Личный. У меня... Вам... Авая Плюс. Ну, знаете, что это такое? Система Android какая? Господи, какая система Android? Я вас умоляю. Что, Авая? Ну, есть Android, есть iPhone. У вас какая система? Не могу только, чтобы не сказала, какая у меня система. Ну, заходите, короче, есть такой вот, допустим, Android. Мы уже говорим о каких-то системах, а о долгах мы не в допустим, не есть, такое, так, есть в Android, заходите в Play Market. Заходите в Play Market, есть приложение, не бери трубку. Платеж вот его скачайте, будете все увидите. Платеж будете вносить? Да, конечно же, нет. Я хорошо, получается, ставлю вам отказ. Принимайте звонки дальше. Татуировку сделайте себе, ну, отказ. Отказ на левой груди, сделайте себе татуировку. Всего отказ. Доброго и до свидания. До свидания.